древнюю почтительность, принял поводья и только потом передал их подоспевшему конюху. Затем молодой человек подошел поцеловать руку у леди, которая вышла из дома приветствовать своего повелителя. Но она не была матерью Хайвела. Ее собственные сыновья, прыгая по ступенькам, спешили за ней. Два темноволосых сорванца 10 и 7 лет. Мальчики громко кричали от волнения, а под ногами у них метались собаки. Жена Авейна была дочерью принца Арвистли из центрального Уэльса. Ее шустрые сынишки унаследовали темные волосы матери. За двумя мальчиками следовал еще один постарше, лет 15-16. Он более степенно спустился по лестнице и уверенно направился прямо к Авейну, который обнял его с явной нежностью. Этот был светловолосый, как отец, но оттенок волос у сына был темнее, цвет чистого золота. Мальчик походил на Авейна, но если отец обладал просто приятной мужественной внешностью, то красота его сына поражала. Он был высокий, прямой, с атлетической грацией движений и не мог бы остаться незамеченным, в какой бы компании ни оказался. Даже на расстоянии северная синева глаз мальчика была ослепительной, словно солнце просвечивало сквозь сапфиры. Увидев его, брат Марк затаил дыхание. «Его сын?» — спросил он благоговейным шепотом. «Но не ее», — сказал Катфаэль. «Еще один, как Хайвел». «Таких не может быть много в этом мире», — заметил Марк, не в силах отвести взгляд. Красотой других он любовался с нескрываемой доброжелательной восторженностью, считая себя самым некрасивым и незначительным из смертных. «Такое и существует в единственном экземпляре, парень. Как тебе хорошо известно, любой человек, будь он светлым или темноволосым, неповторим», заявил Катфаэль, вновь задумавшись о неповторимости, если уж не души, то телесной оболочки, вмещающей ее. «И все же у этого мальчика есть чуть ли не двойник, там у нас, в Шрусбери. Его имя Рун. Взглянув на нашего брата Руна, после того, как его посетила святая Уинифред, ты бы мог подумать, что один из них — удивительное эхо другого. Даже имя. И, конечно же, — подумал Марк, с удовольствием вспоминая самого младшего из своих братьев Шрусбери, — именно так должен выглядеть принц, сын принца, а также и святой, находящийся под покровительством другой святой. Весь сияние и чистота, весь открытость и безмятежность. Неудивительно, что отец, распознавший чудо, любит его больше остальных детей. «Интересно», — произнес Катфаэль, обращаясь скорее к себе самому и неумышленно омрачая свет, который созерцал Марк. «Как будут к нему относиться двое ее собственных сыновей, когда все они вырастут?» «Невозможно, — твердо сказал Марк, — чтобы они когда-нибудь пожелали ему зла, даже если жажда власти и алчность к земле иногда делают братьев врагами. Этого юношу никто не сможет ненавидеть». Совсем рядом кто-то сдержанно и печально произнес: «Брат, я завидую твоей уверенности, но ни за что бы не стал ее разделять, так как истина слишком болезненна. Нет человека, которого не было бы за что ненавидеть, несмотря на все его достоинства. И нет человека, которого нельзя любить вопреки разуму». Кюхелин, незаметно пробравшись в водовороте спешившихся всадников, их лошадей, собак, слуг и детей, подошел к ним. Этот обычно очень тихий человек был весьма встревожен. Замечание его прозвучало неожиданно. Катфаэль обернулся как раз в тот момент и поймал взгляд молодого человека, с нежностью смотревшего на мальчика Руна. Но вдруг взгляд этот стал холодным. Руна заслонила чья-то фигура. Кюхелин неотрывно следил за вставшим между ним и принцем человеком. И вначале Катфаэлю показалось, что этот интерес имеет отвлеченный характер. Но вскоре взгляд Кюхелина стал враждебным. Возможно, тут было и нечто иное, чем враждебность. Несомненное подозрение. Молодой человек, примерно одних лет с Кюхелином, похожий на него фигурой и цветом волос, хотя и с более тонкими чертами лица. Стоял несколько поодаль, наблюдая за суматохой, царившей вокруг. Он стоял, прислонившись к стене. Руки его были скрещены на груди, и, казалось, шумное прибытие кортежа принца не имеет к нему никакого отношения. Внезапно его поза бесстрастного наблюдателя изменилась, и он пересек пространство между Кюхелином и обнявшимися отцом и сыном, заслонив от взгляда Кюхелина сияющее лицо Руна. Значит, что-то из увиденного все-таки затронуло этого так похожего на Кюхелина молодого человека, и кто-то из прибывших значил для него больше, чем церковники из святого Асафа и всадники из охраны Авейна. Проследив взглядом, Катфаэль увидел, что тот схватил за рукав одного из спешившихся всадников. От этого прикосновения Блери Априс обернулся и оказался лицом к лицу с подошедшим молодым человеком. Блери узнал его, но прореагировал весьма сдержанно. На какое-то мгновение взгляды обоих потеплели, но лицо Блери сразу же стало непроницаемым, и юноша, поняв его, ограничился лишь официальным приветствием. Очевидно, не было нужды притворяться, что они не знают друг друга, но ни к чему было и раскрывать, насколько близко это знакомство. Бросив взгляд через плечо, Катфаэль спросил Кюхелина. «Гвион? Гвион? Они близкие знакомые?» «Нет, не более близкие, чем обычно бывают вассалы одного господина». «Этого может быть довольно, чтобы случилась беда», — обеспокоенно проговорил Катфаэль. «Как ты мне говорил, Гвион дал слово не пытаться бежать. Но он не обещал нарушить клятву, данную Кадваладру». «Вполне естественно, что он подошел поздороваться с другим вассалом», — спокойно ответил Кюхелин. «Он сдержит слово. Что касается Блери Априса, то я прослежу за тем, чтобы условия его пребывания здесь не были нарушены». Встряхнув головой, он взял обоих монахов под руки. В это время принц вместе с женой и сыновьями поднимались по лестнице в зал, и за ними не спеша следовали самые близкие из домочадцев. «Идемте, братья, и позвольте мне быть здесь вашим герольдом. Я провожу вас в ваше жилище и покажу церковь. Сходите в нее, если найдете время. Там вы познакомитесь с капелланом принца». Теперь, находясь под защитой дружественных стен манора, брат Марк, отдохнувший и задумчивый, сидел в тишине отведенной им комнаты. Перед его широко открытыми серыми глазами проходили все события, происшедшие с момента прибытия в Эбер. Наконец он произнес. «Что особенно поразило меня, так это сходство этих двух молодых людей, вассалов Анаравда и Кадваладра. Дело не только в одинаковом возрасте, одинаковом сложении и одинаковом типе лица. Дело в той страсти, что горит в их душе. Катфаэль, в Уэльсе какая-то особая форма верности, отличная даже от нормандской. Или мне только кажется? Они на разных сторонах, твой Кюхелин и этот Гвион. А ведь могли бы быть братьями. И как следует братьям, хотя не всегда так бывает, они уважают и любят друг друга. Что не помешало бы одному убить другого, признал Катфаэль, если бы дело дошло до вооруженной схватки между их повелителями. Вот это-то и кажется мне таким неправильным, серьезно вымолвил Марк. Как могут эти двое не видеть друг в друге самого себя? Тем более теперь, когда они живут бок о бок. Они как близнецы, один из которых левша. Они двойники и в то же время антиподы. Они могли бы убить без злобы и умереть без злобы. «Боже упаси», — сказал Катфаэль, — «чтобы до этого дошло». Но одно несомненно. Кюхелин будет следить за каждым словом, которым его зеркальное отражение перекинется с Блери Априсом, за каждым взглядом, которым они обменяются. Потому что мне кажется, что он знает о посланнике Кадваладра несколько больше, чем рассказал нам. За ужином в зале Авейна был накрыт стол. Мёд и эль лились рекой, звучала арфа и пелись лучшие песни. Хайвел ап Овейн слагал песни о красоте Гуйнеда и величии его истории. Несмирившееся сердце Катфаэля, забыв на полчаса о чем